с нами ночлег. Версты да версты да версты да черствый хлеб. Рога цыганских телег, вспять убегающих рек. Рога, рога. На райской, на ранней заре. Помните жаркое ржанье и степь в серебре. Синий дымок на горе и о цыганском царе. Под пологом древних ветвей мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей. Нищих, как ночь, сыновей. И рокотал соловей. Славу, славу. Наши пиры. Ой, жарко пылали костры, падали к нам на ковры.